Глава 10. Есть у меня один ритуал, который поможет найти даже мастера маскировки. Но для него нужен определенный ингредиент. «Дядя Илья, пойдем», — позвал я. Мы вместе прошли в замок, там я заговорил. К нам проникли четверо, один еще не найден. Тебе надо быстро смотаться в город и купить один ингредиент. «Понял. Какой?» — сосредоточился парень. «Глаз устрашителя». Поймав непонимающий взгляд, Ильи пояснил. «Так называют большую гадюку смерти. Если ее не будет, то поищи глаз большого кровавого орла». «Понял, Илья хотел уже уйти». «Насчет твоего сына», — вспомнил я. «Он пока в больнице, в безопасности. Чтобы исцелить его, мне нужно снять проклятие Харивского. Я о нем говорил. Просто подожди немного, и все с твоим сыном будет хорошо». «Вот как?» — Илья воспрянул духом. «Спасибо, предок». «Называй меня Руслан», — проворчал я. «Хорошо, господин Руслан». «Ладно, пусть так. Мне не очень нравится официоз, но по опыту прошлой жизни я знаю, что он нужен. Особенно в такие критические моменты, как осада родового замка. Правда, нас может подслушать диверсант, но если он смог проникнуть в замок, то подслушанный им разговор меньше из проблем». Илья поспешил к камине, чтобы получить пропуск для лифта. Я же вышел обратно на улицу. Вечереет. Суета во дворе не стихла. Деревья таскают даже служанки, обладающие подходящей магией. Безопасник с Артуром обыскивают тела диверсантов. Только гипнотитан, как островок стабильности, сидит на месте и курит косяк. Ему пофиг на все, он кайфует. «Привет», — я махнул ему. Тролль поднял в ответ палец. «Нашли что-нибудь?» – подошел к безопаснику. «Нет», – он покачал головой, – «скорее всего, они из рода Кеми». Я глянул на труп темнокожего старика и кивнул. «Тащите тела в плотину», – махнул рукой. «Бобр найдет им применение». «Хорошо», – безопасник чуть поежился. «Ну а что такого? Раз тела врагов приносят пользу, надо пользоваться». Я направился в сторону ущелья. «Сам посмотрю, чем там бобр занимается». Неподалеку заметил несколько тел пиявок, от которых исходил неприятный запах. Эти тела были выпотрошены каким-то маньяком. Ой, это то ли играется? Ребенок весь измазюкался в крови, вот я и не заметил его. Ты чего не в замке? Я подошел к нему. Ой, Толя вздрогнул и опасливо огляделся. Просто я нашел что-то интересное, смотрите. Он взял маленький серый комочек. Это мозг кошмара глубин, жарко заговорил парень. «Смотрите, видите? Небольшая шишка. В ней странная жидкость. Я думаю, что из-за нее кошмары глубин невосприимчивы к ментальной магии». «Ты молодец», — я кивнул. «Хорошая работа. Будущий лекарь растет. Вон как бережно с больными работает. Режет их аккуратно, разные потроха в отдельные кучки складывает. Ладно, шучу. Толик точно будет химерологом. И это неплохо. «Роду пригодится такой маг». «Можно я сделаю несколько снимков?» – спросил он. «И потом выложу их на одном сайте, когда сеть появится. Это будет моя первая крупная работа». Толик выглядел возбужденным. Учитывая, что в руках он держал мозг, а его одежда была вся в крови, выглядело это довольно мило. «Конечно». Я по-отечески улыбнулся. «Спасибо. Но сейчас дуй в замок, тут опасно». «Ладно», – расстроенно вздохнув, Толик поднялся. Манти проводила его до замка и вернулась охранять носильщиков. Я открыл восстановленные ворота и вышел к ущелью. Увидел груду деревьев, лежащих друг на друге. Недалеко от нее виднелась кучка с осколками магических зеркал. А там, где раньше находился зеркальный барьер, сейчас строилась магическая плотина. Бобр хорошо постарался. Плотина была уже выше 2 метров в высоту. Вся зеленая, покрытая лианами и цветочками. Местами проглядывают участки зеркал, органично вписанные в конструкцию. Выглядит живописно. На моих глазах несколько лиан разъехались в стороны, и из плотины наполовину вывалился труп вторженца. Но тут появился бобр и лапками запихал его обратно. И снова красота и зелень. Бобр строил плотину сам. Работал быстро и профессионально. Лапками и зубами ловко чистил деревья от веток и коры, а затем закидывал бревно на плотину. Родичи едва успевали приносить новые деревья. А говорил, что охранять их будет, балабол зубастый. «Вот Манти молодец, следит за людьми и готова к любой опасности». Рядом крутился бомж. Следил за родичами с блокнотом в руках. И не жарко ему в пальто и шляпе. Я решил остаться тут. Пока или нет, пригляжу за родичами, а то вдруг враг нападет. В то же время неподалеку. «Диверсант, мля», — прошептал Артем, покачав головой. «Какой черт меня дернул идти сюда? Жадность погубит, ох, погубит!» Мужику было немного страшно. Он изначально не хотел принимать это задание, но уж больно награда была высока. Будучи мастером школы пространства, Артем считался крайне ценным наемником, ибо специализировался он на очень узком направлении. Хып! Мужик выполнил качественный кувырок и слился с травой. Подождал секунду, чуть высунул из кустов голову и оценил обстановку. Догадаться нетрудно, Артем был лазутчиком. Он привык работать один, но в этот раз с ним отправились трое подмастерьев школы темной магии. Дилетанты. Картина их смертей еще не успела поблекнуть в сознании наемника. В ушах до сих пор звучали их крики. Артем увидел мантикору и тихо выругался. Он резко скрылся за травой и медленно пополз по самому краю ограды в сторону замка. Очень странное место. В воздухе витает зеленовато-синий туман. Люди таскают куда-то деревья. Чуть поодаль лежат трупы жирных пиявок, в которых ковыряется ребенок. «Мля», — протянул наемник, заметив синего монстра. Будто тролль надел синюю кожу на 3 размера больше и превратил свою спину в грибную грядку. Даже звучит бредово. А еще существо активно курит самокрутку и краем глаза поглядывает на него. Интересно только, он видит или нет? Артему хотелось как можно скорее убраться отсюда. Но нужно выполнить задание, как можно ближе подойти к замку и установить особый артефакт. Но лучше не лезть на рожон. Недавняя схватка показала, что тут слишком опасно. Особенно его пугал беловолосый пацан с красными глазами. Ритуалист. Артем очень давно не слышал о полноценных ритуалистах. Но этот юнец вызвал кровавых монстров настолько играючи. Это вообще реально? В книгах даже самые матерые ритуалисты тратят часы на подготовку. А этот пацан перед призывом еще избил маскировку 3 дилетантов-лазутчиков. Артем отвлекся от своих мыслей, когда к кустам вдруг подошел мужчина. Насвистывая, тот расстегнул ширинку. И в следующую секунду совсем рядом зажурчал синий ручей. «Синий? Мля! Ладно, красный, но синий? Чем их тут кормят?» Артем сидел тише струи и ниже травы, готовый сорваться и сбежать. Но тут он заметил что-то вполне обычное для этих мест. Вдали за спиной испражняющегося кто-то выглядывал. Казалось, что этот странный человек в пальто, шляпе и темных очках смотрит прямо на Артема. Сердце застыло в груди. Но через секунду лазутчик понял, что неизвестный смотрит не на него, а на синий ручей. И не просто смотрит, а делает фотоснимки. Наконец мужчина закончил и ушел. Следопыт в темных очках, хотя на дворе вечер, убрал фотоаппарат и покрался за своей жертвой. Извращенец старый. Артем перекрестился. С него хватит, пора действовать. Никто не ищет лазутчиков, значит, о нем не знают. Переступив через синюю лужу, он направился к замку. «Ненавижу ждать, вот и сейчас, жду Илью и тревожусь. А вдруг диверсант подорвет что-нибудь? Или использует артефакт призыва каких-то монстров? Или того хуже, проникнет в кабинет главы рода и украдет мою вазу с бубликами?» Не смешная шутка, согласен. В общем, не люблю я ждать. О прибытии Ильи мне сообщила Марго. Я ощутил в голове щекотание и услышал ее голос. «Господин предок, Илья прибыл с глазом кровавого орла». «Отлично, Марго молодец. Додумалась использовать свою ментальную магию». «Бобр», — грозно сказал я, — «охраняй». «Дя», — отозвался он. Я поспешил в замок, где меня ждал Илья с коробкой в руках. Рядом с ним стояли встревоженные Амина и Марго. «Вниз в ритуальную комнату», — приказал я Илье. «Да, нужно спешить». «Вы уверены, что один лазутчик остался?» — спросила Амина, едва поспевая за мной. «Да, бобр не мог ошибиться», — бросил я, спускаясь по лестнице. В ритуальной комнате я быстро начертил контур ритуального круга и сбегал до тайника. Есть у меня несколько сундучков, в которых находятся только склянки с кровью, и спустя 800 лет остались лишь самые качественные экземпляры. Это я не учитываю небольшую шкатулку, где хранятся пробирки с кровью высших существ. Там их немного, но каждая как сокровище. К счастью, сейчас мне требуется кровушка не высшего, а просто могущественного существа, известного как Алое Око. Это мелкое, похожее на летучую мышь создание. Забрав пробирку с кровью, я вернулся в комнату. Тут же лежал чемодан с купленными в печени тролля ингредиентами. Следующие несколько минут Амина, Марго и Илья с интересом наблюдали за мной. «Вы создаете артефакт?» – неуверенно спросила старушка. «Амина, дорогая, ты разве не видишь? Я готовлю нам ужин». Положил глаз кровавого орла в чашу с кровью и попросил. «Можешь подать соль?» «Издеваетесь?» – Амина вздохнула. «Если только немного», – я подмигнул ей. «Конечно, создаю артефакт». «Но вы могли попросить меня», – заметила Амина. «Ты знаешь, как создать око обнаружения?» Я с любопытством глянул на нее. «Вижу, что не знаешь». «Действительно, впервые слышу о таком артефакте», — покачала она головой. «С его помощью можно увидеть сокрытое. Только жаль, что артефакт не продержится долго. Один из минусов ритуалистики. Да, я могу снимать и накладывать проклятия. Могу лечить, создавать артефакты, призывать разных существ, атаковать и защищаться. Но я не смогу создать полноценный артефакт, как Амина. Мои проклятия будут слабее, чем у опытных проклинателей, и в призыве я ограничен. Не то что маг-призыватель. Ритуалист может охватить кучу направлений, но ни в одной из них не достигнет пика. В прошлой жизни так и произошло. Но в этой я кое-что изменю. Готово, я достал из чаши твердый, как мрамор, глаз, алый с черным зрачком. Мы поспешили наружу. Я вышел из замка и сжал артефакт, направив в него ману. Мир в моих глазах окрасился в алый, люди стали темно-бордовыми, и я принялся искать незваного гостя. Нашел его у стены замка. Он сидел на картах и сосредоточенно собирал какой-то артефакт, состоящий из палочек и сфер. Так, теперь надо решать, что делать. Око обнаружения помогло мне увидеть, как вокруг диверсанта дрожит пространство. Значит, он маг школы пространства и времени. Вероятно, мастер. С таким опасно связываться. Мантикора не сможет с ним быстро разобраться, и тогда точно будут жертвы. Я деактивировал артефакт и проморгался. Заметил гипнотитана, который курил и смотрел в сторону диверсанта. Видит его, что ли? А почему не предупредил? Ладно, это потом. Я вернулся в замок и рассказал Амине, Марго и Илье, что видел. Описал старушке артефакт, который собирает диверсант. «Это модифицированный ослабитель купола», – задумчиво кивнула Амина. «Он будет медленно тянуть энергию с нашего замкового купола, пока не ослабит его до критического значения». «Будем биться?» – спросил Илья. «Пока нет», – я покачал головой. «Амина, родная, сколько стоит этот артефакт?» «1000 за 300 можно продать», – чуть подумав, ответила она. «Он мог увидеть лишнее», – нахмурился Илья. «Он видел, как вы используете ритуалы. Он знает про гипнотитана, бобера и мантикору. Его надо нейтрализовать». «О, и как ты собираешься справиться с мастером школы пространства?» Я иронично посмотрел на Илью. «Да он свалит, как только ощутит опасность. И никто его не сможет остановить, поверь». Повисла тишина. «А вы не можете использовать какой-нибудь ритуал, чтобы схватить его?» — уточнила Амина. «Хороший вопрос, правильный. Старая наконец-то начала понимать, что с помощью ритуалов можно добиться чего угодно. Особенно если работает Руслан Юсупов. Ха. Могу», — кивнул я, вспомнив про косточку панцирного титана. «Но для этого надо быть неподалеку от него. Как только я начну чертить ритуал, маг сразу улизнет». Тихо обсуждая проблему, мы вышли из замка. Я активировал око обнаружения и снова увидел диверсанта. Он продолжал возиться со слабителем купола, а гипнотитан все пялился на него. «Хм, у меня появилась идейка. Можно попробовать, почему бы и нет, будет забавно». Деактивировав артефакт, я направился к гипнотитану. «Мля, не успеваю». Артем почти закончил с установкой артефакта, когда услышал позади себя шорох. Он обернулся и увидел, как синее чудище медленно встает и идет в его сторону. «Мать честная, вблизи эта тварь еще страшнее. Хрен с ним, была не была». Наемник затаил дыхание и ускорился. Еще чуть-чуть, и он закончит установку артефакта. Если сбежит сейчас, то загубит всю прогулку по этому гнезду абсурда. Но чудище продолжало идти. И чем ближе оно подходило, тем тревожнее становилось Артему. Руки начали трястись, на лбу выступила испарина. Нервы были натянуты, как струны. Чудище остановилось в метре от мага. Главное не дышать. Осторожно убираем эту палку вот сюда, а этот шарик туда. Краем глаза смотрим на монстра. Черт, у него кожа аж до колен свисает. Чудище вдруг протянуло Артему косяк и жутко улыбнулось. «Ну нахер», — пробормотал Артем, отшвырнув шарик. Это стало последней каплей, он сваливает. Артем достал жезл, но не успел ничего сделать, как откуда-то сбоку появились костяные цепи и стремительно окутали его. Получилось. Я подошел к костяному кокону, в котором был заключен маг пространства. «Это удивительно», — пробормотала Амина. «Это поразительно», — добавил Илья. «Это гениально», — хлопнула в ладоши Маша. «Хм, а она как тут оказалась?» «Представить только!» Амина покосилась на гипнотитана, который стоял и курил. Жуткая улыбка так и не сошла с его лица. «А теперь возвращайся в круг», — приказал я монстру и глянул на родичей. «А вы продолжайте хвалить меня, чего остановились?» Илья хмыкнул, Амина улыбнулась. «Мне пришлось пожертвовать довольно редким ингредиентом, чтобы гипнотитан смог на время покинуть ритуальный круг. Полноценный договор я не успел с ним заключить, вот и пришлось тратиться. Но ничего страшного, главное, что все получилось. Пока гипнотитан отвлекал и нервировал диверсанта, я быстренько организовал ритуал Альфахима. Пришлось потратить единственную косточку панцирного титана, но теперь у меня в плену мастер пространства. Правда, я пока не знаю, что с ним делать. Отнеси его вниз, в мою ритуальную комнату», — попросил я Илью. «Амина, ты сможешь разобраться с артефактом? Нам лишние деньги не помешают». «Да, конечно», — она подошла и села у стороны конструкции. Ослабитель купола стал видимым, когда маг пространства был атакован. «Ну и отлично. Я решил прогуляться, проветрить голову. Диверсант, благо, не успел ничего толком сделать. Да прошу его, если он просто нанятый специалист, то не буду вредить. Всего лишь скормлю плотине». «Ладно, шучу. На крайняк память сотру и выпну из замка. Или предложить ему поработать на меня. Такой специалист и мне будет полезен. А я найду, чем ему заплатить». Вышел из двора и пошел к ущелью. Плотина мерцала слабым зеленоватым светом, создавая атмосферу сказки. Цветочки шелестели, словно под ветром. И не скажешь, что час назад плотина сожрала три трупа. Родичи продолжали таскать деревья. Неподалеку сидели Ира с Манти и любовались творением маэстро Бобера. У Киски раны от пиявок почти закрылись, а в битве с магами она не получила травм, и, судя по ее чистой гриве, Ира снова помыла животину. Девочка с детской непосредственностью пыталась заплести Мантикоре косички, но та явно была против, поэтому постоянно убирала голову. Я подошел к плотине, потрогал красную розочку и понял, что она состоит из сосудов. «Лучше тут ничего не трогать, да». Рядом появился Бобр и вопросительно уставился на меня. «Ты уже общался с Ирой?» Я посмотрел в узкие глаза фамильяра. «Как думаешь, она призыватель?» Чуть подумав, Бобр кивнул. «Диа». «Не приручитель?» — уточнил я. Бобр снова кивнул, но на этот раз не уверенно. «Значит, девочка может стать и тем, и другим». «Но приручители — это школа ментальной магии, а призыватели — школа темной магии. И, судя по реакции Бобра, у нее талант больше лежит к последнему. Это хорошо. Смогу усилить ее. Думаю, сейчас этим и займусь. Скоро академия, и нужно как можно скорее помочь Ире. Я подошел к девочке. «О, предок!» — Ира поднялась. «А мы тут сидим, просто». «У меня к тебе вопрос, дитя». Я по-доброму улыбнулся. «Какой?» — Ира с любопытством посмотрела на меня. «Ты не против, если я тебя прокляну?» «Против, конечно», — Ира замотала головой. «Молодец, что не возражаешь. Я тепло посмотрел на девочку. Пошли за мной, буду тебя проклинать».